Нэн жила с родителями. Отец ее был профессиональным пациентом, которому правительство платило ежемесячное пособие. Нэн воспитывали так, чтобы она следовала по его стопам, но когда ей исполнилось 18 лет, ей надоело пропускать все веселое в жизни. В течение 6 месяцев лечения в группе она постепенно улучшала свое состояние, пока вдруг не решила выздороветь. «Как мне выздороветь?» — спросила она. «Самой решать свои проблемы», — ответил терапевт. Через неделю она пришла, одетая по-другому и совсем в другом настроении. Ей было трудно заниматься своими эмоциями, а не эмоциями отца, но она училась делать это все лучше и лучше. Вместо того, чтобы заболевать вместе с ним, она предоставила болеть ему одному. Она отказалась также от материнского программирования, которое гласило «Жизнь – борьба, оставайся дома с папой». Нэн приняла множество независимых решений. Она сбросила форму дочери-шизофреника и начала одеваться как женщина. Примечание. Я не настолько разбираюсь в женской одежде, чтобы точно описать это, но когда вижу эту перемену, узнаю ее. Это нечто вроде отрицания тела, тогда как форма «я шизофреник» представляет собой карикатуру на тело. Она вернулась в колледж, ходила на множество свиданий и была избрана королевой студенческого праздника. Оставалось только сказать ей: «Неправда, что твоя жизнь – борьба, если ты сама ее не сделаешь такой. Перестань бороться и начни жить». И это ей также удалось. Примечание. Это не анекдот, поскольку в тот же день другая пациентка тоже выскочила и пересмотрела решение детства. Обе эти женщины могли стать хроническими пациентами, главным вкладом которых в достижение человечества были бы толстые истории болезней в больничных архивах.